«Да», — спокойно согласился Зара. Все присутствующие непонимающе переглянулись, после чего снова уставились на привычного мечника, а потом женщины сгрудились в плотный клубок и начали шептаться. «Он лжет», — услышал Зара своим очень хорошим слухом. «Конечно, он лжет. Наша деревня веками скрывалась от скайпианцев, и он просто случайно на нее наткнулся. Это грязная ложь», — яростно прошептали в ответ. «Но почему он так нагло лжет? Алтарь находится в высшем дворе, в джунглях. Какой идиот вообще может так сильно заблудиться?» — непонимающе прошептала еще одна женщина. Рарана привычно проигнорировал эти шепотки и решил пока сесть. К этому времени его ноги слегка гудели от легкой усталости, поэтому мужчина решил немного передохнуть. «Да плевать, почему, воины ушли на сражение. Мы беззащитны», — лихорадочно прошептала еще одна женщина. «Что нам делать? Я-то откуда знаю?» — прошипела еще одна. Зара глубоко вздохнул, устало закрыл глаза и подумал о возможности немного поспать. Он действительно очень долго шел и немного устал, но тут Рарана ощутил, как кто-то робко дергает его за рукав майки. Мечник открыл глаза и уставился на ту самую маленькую девочку, что до этого спрашивала его об алтаре. «Ты идешь в джунгли?» — сосредоточенно спросила девочка. Рарана согласно хмыкнул, и рука девочки сжалась крепче. «Я покажу тебе, где алтарь», — решительно сказал маленький ребенок. «Я должна пойти туда, в высший двор». Зара смотрел в эти решительные глаза несколько томительных долгих секунд, после чего выдохнул и медленно встал. «Нет», — кратко сказал мечник и решительно двинулся вдаль. «А?» — удивленно спросила девочка, после чего рванула за ним. «Но почему?» — «Иди к своим родителям», — кратко приказал Рарана, после чего ускорил шаги и вскоре скрылся из виду. Айса осталась потерянно стоять у входа в их, уже не такую скрытую, облачную деревню. Через некоторое время девочка крупно вздрогнула, еще один далекий голос пропал навсегда. Несколько часов назад их племя узнало о поражении одного из четырех жрецов бога. Тогда Вайпер решил атаковать высший двор, пока силы врага ослаблены. Сначала он хотел взять всего несколько сильнейших бойцов, но потом Айса ощутила поражение еще двоих жрецов, и если поражение одного из них было кристально ясным, его победил только что ушедший мечник, то вот второй, исчезновение его голоса было каким-то смазанным. Девочка никогда раньше такого не ощущала. Впрочем, неважно, кто именно одолел жрецов, важен сам факт. Это было самое серьезное ослабление верхнего двора с момента его создания. Шандийцы не могли такое пропустить. Все воины ушли на сражение, и теперь Айса постоянно слышала их гаснущие голоса. В джунглях происходила чудовищная битва между людьми бога и ее народом. Она должна была попасть туда. С ее даром ощущать голоса, она могла помочь. И лучшим шансом девочки был этот странный мужчина, что одолел одного из жрецов. У него был стальной, но благородный голос. Айса знала, что он не причинит ей вреда. Это был самый безопасный способ добраться до джунглей. Именно поэтому девочка решительно встряхнулась и побежала за мужчиной. Чтобы добраться до джунглей, нужно было провести мужчину до джунглей. А такими темпами, мечник никогда до них не дойдет. Кстати об этом, куда он вообще направляется? Джей и Чоппер решительно шли по отчаянно петляющему следу Раназара. Они уже преодолели скалы, облачные реки, останки какой-то древней деревни, рабочий лагерь усталых и крайне удивленных крылатых людей, а потом попетляли сквозь гнезда огромных птиц и в какой-то момент прошли мимо длинных ног, торчащих из каких-то вязких облаков. Это было увлекательное и весьма красочное путешествие, единственной проблемой которого было найти прерывистый след сапог мечника на скалистой почве. В тот момент их очень выручил тонкий нюх олененка. Хотя нет, это была не единственная проблема. Самой главной проблемой была куча народа, в данный момент отчаянно сражающегося между собой и варварски затаптывающего аккуратные следы заблудшего Раназара. «За Шандару!» — громогласно заорал какой-то мужик в юбке из листьев, проносясь мимо сосредоточенного Джея. «За Бога! Мие-е-е!» — крикнул в ответ странный скайпианец с козлиными рогами. За спиной Джея начали разноситься звуки безжалостной битвы. Снайпер машинально увернулся от пары режущих воздух снарядов, обошел обугленную дыру в земле и продолжил идти путанной дорогой Раназара. «Мистер Джей», — робко сказал зажатый под рукой Чоппер. К этому моменту обожженный бок олененка был аккуратно перевязан и щедро полит антисептиком. Среагировал задумчивый снайпер, уворачиваясь от волны огня. «А почему вокруг все дерутся?» — спросил один из катализаторов очередной волны боевых действий. Джей уверенно кивнул своим мыслям и двинулся по старательно затаптываемому следу мечника. «Полагаю, мы стали свидетелями возобновления многовековой войны между воинами Шандеры, исконно живущими на этой земле, и скайпианцами, подчиняющимися местному богу», — кратко пояснил политическую ситуацию снайпер. «Обычно их столкновения не так масштабны, и почему шандийцы решили напасть именно сейчас, как неудобно», — досадно поморщился второй катализатор боевых действий. Олененок проводил глазами израненного козлиного скайпианца и сочувствующе поморщился. Потрепанный воин Шандер медленно встал и двинулся глубже в лес. «А может, мы поможем?» — робко спросил Чоппер. «Кому?» — удивленно спросил Джей. Тут олененок немного замялся. Молодой зверек не привык игнорировать раненых людей, но даже он понимал принцип войны. Чем-то война походила на сбивку двух самцов, только в более крупном масштабе и с большим количеством участников. Две стороны что-то хотят, и они не отступят, пока это не получат, или пока не сломают рога. Пытаясь помогать обоим сразу было бессмысленно. «Ну, тем, кто хороший», — тихо пробормотал маленький доктор. На этих словах шаги снайпера замедлились, а на лице проступила крайняя задумчивость. «Это, на самом деле, очень непростой вопрос», — рассеянно заметил Джей, переступая через очередное тело. «Судя по тому, что я успел подчеркнуть из рассказа Гулливера, главной проблемой шандийцев и скайпианцев является плодородная почва. Шандийцы – коренной народ, исконно живший на этой земле, и у них варварские ее отобрали, поэтому они хотят землю вернуть», – логично заметил снайпер, но вся эта история происходила 400 лет назад. Само же племя шандийцев насчитывает всего 200 с чем-то человек, и они претендуют на всю плодородную почву безо всяких уступок. Скайпианцев же несколько тысяч, им необходима почва для того, чтобы не умереть от голода. Нынешние скайпианцы не виноваты, что их далекие предки выгнали шандийцев с их земли. Таким образом, мы приходим в тупик, — пожал плечами Джей. Чоппер грустно уставился на проносящуюся под ногами землю. Люди, они были такими сложными. Короче говоря, доктор Чоппер, происходящее не наше дело, — равнодушно заключил Джей, видевший слишком много потонувших в войне островов. Мы не имеем права решать, на чьей стороне сражаться и чью сторону принимать. Предки этих людей начали эту войну, и их потомкам решать, как ее прекратить, — спокойно сказал снайпер, пропуская бегущего мимо жреца, а потом резко остановился около крупной дыры в земле, ведущей в белую неизвестность. И судя по следам, Рарназара, по какой-то совершенно необъяснимой причине, решил сигануть вниз. «Действительно?» — сухо спросил мечника Джей. К сожалению, в данный момент Зара был слишком далеко, чтобы ему ответить, но, благодаря невинной помощи одной маленькой девочки, он уверенно двигался в правильном направлении, в основном при помощи силы безжалостных и жестоких пинков. Джей тяжело вздохнул, примерился и мягко спрыгнул вниз. В это же время, на поглощенном внезапной войной острове, логически Робин знала, что ей пора поворачивать обратно к кораблю Мугивар. Она блуждала по джунглям уже несколько часов, и маленький доктор Чоппер, скорее всего, уже начал паниковать. Но остановиться было почти невозможно. Это место было настоящей сокровищницей истины, древней истории. Здесь лежали сохранившиеся нетронутыми здания, каменные статуи, фрески и, самые ценные, плиты с письменами. Настоящие, написанные на древнем языке плиты. Ника Робин не видела столько исторических фрагментов за всю свою, полную сомнительных связей и путешествий, жизнь. Ее сердце бешено колотилось в груди, а тело наполнялось жаждой к жизни. Поэтому Робин продолжала углубляться все глубже и глубже в джунгли, трепетно читая драгоценные осколки истории, по пути безжалостно вырубая каких-то варваров, что бессмысленно сражались на древних исторических памятниках. Вандалы. Нет, Робин не могла уйти, пока не обезопасит эти бесценные кусочки древних времен. Тем временем, идущий по варварскому следу капитан Мугивар, Луффи бодро шел по телам поверженных исторических вандалов. По пути парень несколько раз вырубал приходящих в себя людей и пару раз сражался с полностью пришедшими в себя воинами двух сторон. И это было весело. Капитан Мугивар ни минуты не пожалел, что пошел по аккуратным женским следам, а не начал преследовать Зара. Во-первых, идти за Робин было гораздо занятнее. Вокруг становилось все больше красивых старых зданий, деревья становились все выше, а звери все крутее и громче. Во-вторых, судя по следам, похоже специально оставленным обычно осторожным Джеем, ушедший на секретную миссию охотник забрал Чоппера. Это Луффи понял по второму набору следов, и пошел искать Зара. И если кто и мог поймать отчаянно петлявшего мечника, после чего ударить его по упрямой башке и доставить домой, так это гордый канонир команды Мугивар, пока не официальный, но Луффи уже чувствовал слабину. К тому же невежливо преследовать добычу другого охотника, а Джей был самым что ни на есть профессиональным охотником. Уж выросший в джунглях Луффи прекрасно это ощущал. Поэтому капитан Мугивар преследовал Робин, а Джей преследовал Зара. Луффи даже ощущал легкий азарт. С одной стороны, Робин преследовать было проще, с другой же, Джей начал преследование раньше. Ну и Зара мог заломить такую петлю, что вернулся бы к началу, что сокращало путь слежки, или мечник мог упасть обратно в синее-синее море или на Луну, и Джей уже никогда не победит в этой игре. Зара ни в чем нельзя быть уверенным. Поэтому погоня и была такой увлекательной, да и вообще приключения. Цель тоже важна, но именно веселый и увлекательный путь к этой цели и был главной причиной для путешествия. Луффи солнечно улыбнулся, после чего наткнулся на странную, темную пещеру, скрывавшуюся в листве. Парень заинтересованно моргнул и оглянулся на путь из тел вандалов, после чего весело зашишикал и решительно прошел в интригующую пещеру. Цель важна, но веселый путь к цели куда важнее, именно это было жизненным девизом некоего Мугивара Луффи. Тем временем, заброшенные и всеми покинутые кошка-воровка Нами и дамский угодник Коксанджи решительно перемещали потрепанную Мэри на воду. В процедуре участвовала сложная система рычагов, несколько лиан и пара интересных ракуш, одолженных у жителей Скайпи. Нами уверенно отказывалась разделять команду еще больше и оставаться в опасной зоне совсем без охраны, поэтому пришлось срочно придумывать способ. К концу процедуры Санджи смертельно устал, но был горд собой как никогда. Нами же решительно вздохнула, примерилась к карте острова, добытой еще на древнем галеоне, и составила маршрут на кучу каких-то зданий, изображенных на карте. Ибо, если Мугивары разошлись сами, то Зара они никогда не найдут, так как у него просто нет пункта назначения, а Робин могла направиться только туда. И вот так, посредством огромного количества удивительных, частично связанных между собой причин, все члены команды Мугивар стали целеустремленно, или, в случае Зара, вынужденно, стекаться к древнему городу по имени Шандера. Их путь сопровождался пламенем войны, вызванной небрежной, можно сказать, мимоходной победой над тремя жрецами местного божества, и безжалостным сражением воинов Шандера и служителей бога Неля. Сам же бог Эниль находился в полном охренении от внезапной закрученности происходящего и настороженно пытался вычислить странный, неощутимый элемент, покалечивший одного из его жрецов. Часть 42. Великая небесная война. Когда корабль Мугивар приплыл к полной обломкам зданий местности, Нами ожидала многого. Она думала о сокровищах потерянных цивилизаций, об еще одном участке леса, а не Коробин, увлеченно бродящей по округе, о чем кошка-воровка совершенно не думала, об огромной белой собаке, задумчиво смотрящий на них с берега. Это часть местной фауны?» – задумчиво спросил Санджи. «Понятия не имею», – мрачно ответила Нами. «Нет», – спокойно ответил мужик в очках, – «это мой дрессированный боевой пес, Хали». И теперь Нами с Санджи заметили этого самого мужика, сидящего около собаки. «О, вот как», – понимающе кивнула Нами. «Простите, а вы здесь других людей не видели?» Очень вежливо спросила девушка. «Видел», все так же спокойно ответил мужик. И тут Нами резко оживилась. «Правда, а как они выглядели?» Возбужденно спросила навигатор. «По-разному, их было много. Но в итоге, все они стали выглядеть одинаково», сказал непонятную фразу мужчина. Угол рта Нами дернулся, после чего она стала незаметно двигаться в сторону очень напряженного Кока. Девушка дурой не была, они находились на враждебном им острове, а напротив сидел очень подозрительный мужик и нес очень подозрительные вещи. Навигатор не ожидал от этой встречи ничего хорошего. «Понятно, но мы не будем отвлекать вас от созерцания облаков», махнула рукой Нами, «нам пора». Мужик понимающе кивнул, после чего медленно встал и вытащил из-за спины меч со странным белым клинком. Санджи тяжело вздохнул, а Нами болезненно поморщилась и окончательно спряталась за его широкой спиной. «Я Ом, жрец пути железа. Вы пройдете дальше, если сможете преодолеть мое испыт», — начал величественную речь мужик, и был перебит пинком прямо в лицо. Прошедший испытание шаров Санджи уже знал, к чему все идет, и не видел смысла затягивать. К сожалению, жрец оказался не промах и мгновенно заблокировал атаку своим клинком. На заднем плане закипела бешеная битва, а кошка-воровка Нами осталась напротив сосредоточенно смотрящей на нее боевой собаки Хали. И пока девушка сосредоточенно размышляла о возможных боевых возможностях этой самой собаки, включавших в себя огромную массу, очень острые зубы, покоящиеся на мощной челюсти и не менее острые когти на не менее мощных лапах, боевое животное встало на задние ноги и приняло боевую стойку. Нами ошалело моргнула. Собака прыгнула, и тут в голове Нами мелькнула искра воспоминаний. Мозг кошки-воровки все еще бездействовал, находясь в тумане неподдельного потрясения, но тело помнило. Оно помнило ранние подъемы и холодную жестокость. Оно помнило мучительные тренировки, приседания, отжимания, пресс, бег, поднятие тяжести и другие муки, сопровождаемые суровым командным голосом. Но больше всего оно помнило то, что начиналось после всех этих невообразимых мучений. Оно помнило, как его безжалостно избивали раз за разом, каждый день в течение нескольких недель. Глупый мозг мог застыть в шоке, но, так как именно тело страдало за его мучения, тело отреагировало первым. Оно машинально увернулось от удара огромной собаки, после чего рвануло к бортику корабля, одним длинным прыжком спрыгивая на берег и неровными, зигзагообразными движениями удаляясь в джунгли. Нами все еще не участвовала в процессе ни единой искры разума. За спиной девушки послышался тяжелый удар и громкое дыхание огромного тела. Девушка машинально заломила еще один рывок в сторону, и от того места, где она бежала раньше, донесся треск расщепляемой древесины. Девушка нырнула под высокий, воздушный корень, метнулась вправо, перепрыгнула еще одну ветку, после чего еще раз метнулась вправо. Слева донесся треск. Тело девушки заметило древнюю стену какого-то здания, а потом оттолкнулось от ствола очередного дерева, оттолкнулось от стены, оттолкнулось от дерева и повторило этот трюк где-то 5 раз, поднимаясь все выше и выше. Наконец, девушка оттолкнулась в последний раз и тяжело приземлилась на крышу покосившегося, но достаточно высокого древнего строения. И только тогда мозг кошки-воровки Нами снова заработал. Испуганно заорала бедная девушка. Снизу донесся грустный, тоскливый вой. Арк, кхак-хак-хак-ха, прокашлялась Нами, после чего смогла, наконец, подумать, а именно, резко повернуться и наклонить голову вниз. С довольно далекой земли, как Нами сюда залезла, на нее пораженно смотрели самые охреневшие собачьи глаза в мире. Странная собака даже обнюхала дерево, которое девушка использовала, дабы забраться на эту верхотуру. Судя по озадаченной морде, представитель семейства собачьих так и не понял, как Нами сделала это. Нами и сама не знала. Нет, Джей заставлял ее делать эти странные прыжки, но предел девушки составлял 2 таких, и на корабле это было довольно сложно организовать, хотя, видит Бог, Джей старался. Он был каким-то садистским гением мучительных тренировочных конструкций. Охотник мог собрать жуткую жуть буквально из палок и парусины. Как-то охотник рассказал, что команда, в которой он рос, была полна творческих личностей, и они научили его строить вещи. Говорил он это, привязывая Нами к какой-то жуткой беговой дорожке, поэтому тогда девушка не смогла этого оценить. Теперь же, ну, Нами все еще не могла. Навигатора передергивала даже при мысли о Джее, радостно несущем куда-то очередную порцию парусины. Но, благодаря этой самой парусине, Нами все еще могла ее ненавидеть. Печальная ирония жизни. Кошка-воровка утомленно вздохнула и снова опустила взгляд на сосредоточенно обходящую здание собаку. Та была довольно упорна. И пока Нами наблюдала за тем, как белый комок меха входит в здание, у нее было время сесть и подумать о безумии, происходящем в ее жизни. Итак, Чоппер, Робин, Луфи и Зара блуждают по джунглям. Санджи сражается с одним из жрецов. Джей ушел, а Нами застряла на вершине здания, понятия не имея, как ей спуститься. Джей постоянно учил девушку, как прятаться и убегать, но только этому. Причем так качественно научил, что Нами теперь сама не понимала, что же она творит в режиме побега. Можно ли считать, что у девушки психологическая травма на фоне безжалостных и болезненных тренировок на различных пыточных устройствах? Ладно, об этом она подумает позже. Теперь же, как ей черт возьми спуститься с этой верхотуры? Гррррррррррр. Внезапно донеслось сзади. Тело девушки заледенело, после чего Нами медленно повернулась в направлении звука. На нее пристально смотрела хищная собачья морда, торчащая из заросшего отверстия в крыше. Видно, умная тварюга нашла лестницу. В этот момент тело нагло пнуло мозг нами в туманные дали и решительно взяло бразды правления в свои мощные руки. Девушка резко спрыгнула с крыши, затормозила Акору, после чего схватила лиану и совершила прыжок вдаль со всей оставшейся у нее инерцией. После нами выпустила лиану, приземлилась на землю и перекатом погасила оставшуюся энергию падения. Рядом с ней стояли охреневшие жрецы Энеля и татуированные шандийцы. Тело нами машинально отметило этих людей как угрозу, после чего подорвалась с земли и побежала навстречу безопасности. За спиной девушки донесся грохот огромного тела и еще более охреневшие крики пострадавших людей. Спереди донесся крик испуганной девочки, и нами уловила зеленые волосы и отблеск катаны. К сожалению, тело девушки находилось в режиме «беги и беги», потому что бить ее еще не учили, поэтому не могло узнать удивленного Ранаазара. Кошка-воровка мелькнула мимо мечника и продолжила лавировать между группами сражающихся людей. До слуха навигатора донесся резкий скулящий звук и свист мечей, но нами было не до обработки смутно знакомых звуков. Она делала то, что ее учили делать. Она бежала. Девушка увернулась от свистящего потока ветра, пнула какого-то козлиного скайпианца с мечом, пронеслась мимо очень удивленной Ника Робин, которая продолжала сосредоточенно защищать бедные исторические памятники, чуть не споткнулась о кучу тел, что успели накопиться около той самой Ника Робин, перекатом переместилась за стену очередного древнего здания, после чего оперативно залезла на эту самую стену, используя выемки в потрескавшихся стенах. Как Джей умудрился построить стену для скалолазов, нами никогда не узнает. Но девушка запомнила те бесконечные часы навсегда и забралась на очередную крышу. А потом тело нами присело на корточки, оценило окружающую обстановку и решило снова отдать контроль своему бесполезному мозгу. «Зара!» – пораженно прохрипела девушка. «Где?» – удивленно спросил Чоппер. «Где-то там», – махнула рукой к джунглям навигатор, «или там», – махнула она в другую сторону. «Стой, я, где я?» – как-то омертвело спросила себя девушка. «На крыше жилого дома древней Шандеры», – спокойно ответил Джей. «Судя по высоте и богатству отделки, здесь проживало какое-то высшее сословие. К сожалению, для более полной справки, мне придется побеспокоить мисс Робин, а она сейчас немного занята», — задумчиво пробормотал снайпер, наблюдая за безжалостной битвой преданного делу археолога. «Я в другом смысле, кажется, я не помню, как попала сюда», — отвлеченно пробормотала тяжело дышащая нами, после чего в ее голове что-то глухо щелкнуло, и она резко повернулась к сидящей рядом фигуре. В этот же момент что-то глухо щелкнуло в голове Джея, так как он тоже резко повернул голову. «Что ты здесь делаешь?» – спросили два возмущенных голоса. Нами и Джей запнулись, тряхнули головой, после чего снова открыли рты. «Нет, что ты здесь делаешь?» – хором спросили они. «Я оставил вас ждать в городе, ты оставил нас в городе?» – почти хором воскликнули два, на удивление синхронных, человека. Чоппер пораженно смотрел на этот странный диалог, что не являлся диалогом. Нами и Джей же замолчали, после чего одновременно открыли рты, запнулись и тряхнули головой, а потом снова открыли рты. В этот момент Джей, как наиболее опытный и быстрый из присутствующих, закрыл нами рот. «Ты должна быть в городе. Что ты делаешь в высшем дворе?» — прошипел парень. Нами стряхнула заткнувшую ее руку и сурово ткнула пальцем в мускулистую грудь снайпера. «Что я здесь делаю? Ты толкнул целую речь о том, что не готов за нас умирать, поэтому куда-то уходишь», — удивительно громко прошептала девушка. «Что мы должны были делать?» Джей сердито на нее посмотрел. Благодаря долгому знакомству, Нами могла определить этот взгляд через шарф и очки, после чего аккуратно убрал направленный в грудь палец. «Ждать, пока я не вернусь с другими членами команды?» — прошипел парень. «Я же сказал, что не могу взять вас с собой, так как это очень опасно. Вы просто слишком громкие. Куда бы вы ни пошли, вокруг всегда творится». На этой фразе Джей замер, повернул голову и окинул взглядом бурлящее на земле поле смертельной битвы. Снизу доносились громкие крики, хрипы и звуки поверженных Робин исторических вандалов. «А, это многое объясняет», — пробормотал многое осознавший снайпер. Нами же сидела и в омертвелом шоке переваривала поступившую к ней информацию. «Ты имел в виду, что уходишь спасать всех один?» — глухим голосом спросила навигатор. «Ну да, что еще это могло означать?» — сердито спросил охотник. Нами очень медленно моргнула, после чего занесла руку и ударила Джея по голове, точнее попыталась. Парень резко схватил руку, повалил Нами на землю, взяв девушку в сложный захват и пришел в себя на ее поверженном и очень обиженном теле. Неловко сказал парень, медленно отпуская девушку, извини. Нами обиженно фыркнула, размяла взятые в захват руки и аккуратно похлопала смущенного снайпера по плечу. Мы не первый день плаваем вместе. Я знала, на что шла, отмахнулась девушка, после чего сложила руки на груди и сурово уставилась на ничего не понимающего охотника. Тот неловко поежился и, на всякий случай, отодвинулся от сурового навигатора команды Мугивар. «Джей, у тебя большие проблемы с нормальными разговорами», — вынесла приговор нами, — «в следующий раз, когда ты захочешь что-нибудь сделать, куда-то уйти или что угодно еще, скажи мне это, а потом останься на месте, чтобы я задала уточняющие вопросы». «Ты понял?» — твердо спросила девушка. Джей понурил голову и неловко кивнул. Сердито сведенные плечи нами расслабились, после чего на ранее мрачном лице девушки непроизвольно выступила полное облегчение улыбка. Нами тепло посмотрела на смущенного охотника и мягко похлопала Джея по плечу. Тот непонимающе на нее посмотрел. «Господи, ты такой неловкий парень, не делай так больше», с явной расслабленной улыбкой сказала кошка-воровка Нами. «Санджи так сильно переживал, что чуть не умер с десяток раз. Побереги его нежное, сентиментальное сердце, хорошо?» Непонимание во взгляде Джея многократно усилилось, но он снова молча кивнул. Парень и не ожидал, что Мугивары так обидятся, когда он отойдет по делам. Значит, для кошки-воровки Нами очень важно ходить на совместные миссии. Джей не совсем понимал, почему, но М-19 тоже всегда хотела ходить на миссии вместе. Возможно, это что-то женское. Гулливер говорил, что у женщин есть какие-то женские штучки. Ну что ж, тогда придется усилить ее тренировки. Логично заключил снайпер. Спину Нами продрало леденящим холодом, и девушка поежилась. После чего стряхнула с себя странное ощущение неминуемой катастрофы и сосредоточилась на настоящем. «Ребята, никто Луффи не видел?» – обеспокоенно спросила девушка. На данный момент команда Мугивар совершила немыслимое. Они нашли Зара, ну и остальных, но Зара был самой сложной частью. Теперь оставался только капитан команды Мугивар, затерявшийся где-то в лесах. Джей и Чоппер молча покачали головой. «Ну и неважно», — отмахнулась Нами, «нужно просто собрать всех и пойти поискать какое-нибудь громкое, полное хаоса и опасности место. Луффи точно там будет», — уверенно кивнула навигатор. Джей повернулся, чтобы продолжить наблюдать за великой битвой Шандеры, жрецов Скайпи и истории, которую представлял один стойкий археолог. Как ни странно, история медленно, но уверенно побеждала. Чоппер же медленно поднял копытце, будто пытаясь что-то спросить. «Да, Чоппер», — любезно спросила Нами. «Мне кажется, сейчас самое шумное и опасное место здесь», — тихо сказал олененок. На заднем плане рухнуло несколько вековых деревьев, и глухо завыла собака. «Может, просто подождем?» Нами и Джей сосредоточенно нахмурились и осмотрели бурлящую активностью местность. Издалека донесся полный боли вопль, смутно похожий на того самого жреца-собаковода. Кажется, Санджи начал выигрывать. «Мне кажется, или это уже второе государство, в котором мы так задержались, и второе же, в котором вспыхнула кровопролитная война», задумчиво пробормотал Джей. «Это отличная идея, Чоппер», проигнорировала охотника Нами. «По-моему, здесь есть какая-то связь», продолжил бормотать парень. Робин повалила очередного вандала и уверенно наступила на тело. Примерно в этот же момент из леса вылетела потрепанная туша огромной собаки, по пути повалив несколько деревьев, после чего тяжело приземлилась на землю. Выглядела Хелли не очень. «Да ладно тебе, Джей, мы никак не связаны со всеми этими войнами», сердито отрезала Нами, «и мы не виноваты, что все эти люди постоянно пытаются нас убить. Мы просто отбиваемся», сурово заявила девушка. Из леса вылетело избитое тело жреца-собаковода и уютно приземлилось на его собаку. После чего из того же леса вышел порезанный, шатающийся и избитый, но относительно целый Санджи. Его сопровождал отвратительно целый и бодрый Ранезера. Судя по этим двоим, они снова начинали очередной спор, что должен привести к очередной драке. Рядом с мужчинами шла немного потерянная маленькая девочка в круглой шапке. Она ошарашенно смотрела на груду тел, накопленных около Ника Робин. В этой куче уютно перемешались и слуги бога, и воины Шандеры. «Ну, в чем-то ты права», — неуверенно пробормотал Джей, «но когда я плавал один, все было как-то поспокойнее», — задумчиво заключил снайпер. «Кстати, похоже, нам придется найти Мугивару Луффи самим. Самый пик безумия уже пройден, а его все еще нет», — посетовал на необязательность капитана охотник. И вправду, как-то не похоже на него. Может, он потерялся, задумчиво пробормотала Нами. И примерно на этой фразе, рядом с основной бойней мелькнула искра, в середине которой появилась фигура светловолосого мужчины со странно длинными мочками ушей, голым торсом и узорчатыми, воздушными штанами. В этот самый момент, все звуки битвы как отрезало, и скайпианцы и шандарцы замерли, уставившись на неизвестного как кролики на удава. Мужчина же сложил руки на груди и задумчиво осмотрелся. Нами ощутила недоброе, из-за чего отошла за крышу и повернулась к Джею, чтобы спросить, кто это. Рядом было пусто. Девушка ошарашенно моргнула, и ощущение недоброго усилилось в разы. Девушка немедленно постаралась стать как можно более незаметной и схоронилась за краем крыши. Неизвестный мужчина же заметил тяжело дышащую Робин, стоящую на груди тел, открыл рот и... На него упала туша огромной, многометровой змеи. Нет, это было слишком простое описание. Огромная, многометровая змея прорвала завесу облаков и величественно, метр за метром, повалилась на неизвестного мужика, погребая его за своим весом. В воздухе повисла ошарашенная тишина, прерываемая громким шипением отчаянно мучающейся змеи. Та дико корчилась на земле, очевидно мучимая какой-то неразрешимой для змеи проблемой, своими судорогами вдавливая неизвестного в землю еще сильнее. Представители двух воюющих народов молча смотрели на это странное даже для них зрелище. Мугивары же, привычные вообще ко всему, быстро пришли в себя. Зара и Санджи подхватили ребенка и рванули к Робин. Робин внезапно поняла, что стоит на горе тела и начала оперативно спускаться. Похоже, женщина поняла, что немного увлеклась защитой памятников. Ее щеки были окрашены в легкий розовый цвет, а Нами... Нами продолжала сидеть в засаде, ибо Джей все еще сидел в засаде. А если девушка чему и доверяла в своей жизни, так это инстинктом бывалой машины смерти, что волей случая стал ее учителем. И да, спустя несколько секунд, немного ошарашенный мужик в шароварах возник на некотором отдалении от титанической змеи. Та же продолжала корчиться и страдать. Никто не смел отвлекать ее от этого дела, поэтому большая часть непримиримых врагов была занята отступлением от огромной туши. Шандийцы и скайпийцы объединились в едином стремлении убраться от змеи как можно дальше. Наконец, змея содрогнулась в очередной раз, после чего ее вырвало на камень древней площади. Стремление двух народов свалить только что стало намного сильнее. Они еще никогда не демонстрировали такой уровень единства стремлений. Неизвестный мужик скривился, после чего шибанул несчастную змею настоящей колонной обжигающего глаза электричества. От грохота уши Нами заложило напрочь, а глаза немилосердно заслезились. В воздухе невыносимо завоняло паленым мясом, девушку замутило. Ей казалось, что ее сейчас стошнит. Через несколько секунд Нами проморгалась и смогла увидеть происходящее. Итак, Зара и Санджи оперативно подхватили Робин и очень медленно шли к надежной, хорошей стене. Шандийцы и скайпианцы же продолжали решительно валить от прожаренной змеи. Хотя, учитывая состояние едва живой рептилии, возможно, Нами неправильно поняла, и два лагеря валили от молниеносного мужика. Сам же мужик непонимающе смотрел на исторгнутое змеей месиво, равномерно поджаренное на земле. Нами не понимала, что же в этом месиве такого интересного, но мужик был довольно заинтересован. А потом месиво зашевелилось, медленно встало, отряхнула шляпу и заинтересованно огляделась по сторонам. Челюсть Нами отвисла, а глаза вылезли из орбит. «Фух», — облегченно сказал Луффи, выбрался, а потом повернул голову и уставился на стоящего неподалеку громовержца. «Ой, какие у тебя странные уши, ты не заболел?» — заинтересованно спросил гордый капитан команды смертников. Глаз неизвестного мужика дернулся, и он шибанул Луффи молнией. Нами рефлекторно дернулась на помощь, но замерла, она не знала, что ей делать. Это же молнии. Лагия молний, это и есть тот самый очень опасный псих и убийца Эниль. Проклятие. Хотя какая разница, Луффи. Луффи же спокойно стоит на площади и недоуменно пялится на мужика. Нами моргнула. Эниль моргнул. Луффи продолжал стоять. Самоназванный бог посуровил, сосредоточился и ударил Луффи очень яркой электрической вспышкой. Нами моргнула. Эниль моргнул. Луффи продолжал стоять и молча пялиться на мужика. Наконец сказал гордый капитан смертников, тебе тоже привет. Мужик продолжал молча стоять и также молча пялиться. Очевидно, капитан Мугивар только что разрушил его картину мира своим совершенно наплевательским отношением к молнии и атакам Эниля в частности. Слушай, спасибо за красивые огоньки и все такое, признательно сказал неумеющий читать атмосферу Луффи, но, ты здесь молодую женщину с темными волосами и в шляпе не видел, мне очень надо ее найти, я в этой волшебной пещере кучу времени потерял. Джей вот-вот выиграет, умоляюще попросил капитан Смертников. Эниль моргнул, после чего шибанул еще один зарядом электричества. На этот раз, заряд был болезненно ярким. Нами проморгалась и уставилась на площадь. Луффи непонимающе смотрел на Эниля. Тот непонимающе пялился на Луффи. «Нет, нет, не, надо огоньков», — очень медленно и четко сказал капитан. «Надо найти женщину. Ты говорить вообще умеешь?» — нахмурился Луффи. И тут великий бог Эниль, наконец, включился в диалог. «Что ты такое?» — истерично воскликнул всезнающий и всемогущий. Луффи моргнул, после чего широко улыбнулся. «Я Луффи, человек, что станет королем пиратов», — весело сказал парень. «Чего?» — окончательно потерял смысл происходящего Эниль. «За Шандару!» — внезапно донеслось из-за стены, и на площадь выбежал какой-то мужик в юбке с листьями. «Вайпер!» — удивленно воскликнула девочка в круглой шапке. Нами тряхнула головой, пытаясь осмыслить происходящий. Эниль тряхнуть головой не успел, поэтому его повалили на землю и прижали к древним камням. «Оружие против меня бесполезно», — устало протянул немного пришедший в себя бог. «Только, если у тебя нет кейросики», — прорычал вышеназванный вайпер, после чего ударил в грудь бога рукой со странной ракушкой. До ушей Нами донесся странный хруст, и вайпер еле слышно застонал от боли, после чего медленно встал и с ненавистью уставился на тело лежащего Эниля. В воздухе витала атмосфера какой-то эпичной окончательности и героического подвига. «М. Полностью сломал атмосферу Луффи. Привет, а ты здесь девушку не видел?» Вайпер непонимающе уставился на этот совершенно чужеродный в его великом деянии элемент. Элемент непонимающе уставился на него, а потом в воздухе прозвучал звук выстрела и голова бога разлетелась на кучу крошечных кусочков. «Какого?» — невольно крикнул Вайпер, отбегая от места хладнокровного убийства. «Любитель!» — внезапно донеслось слева от Нами. Девушка крупно вздрогнула и повернулась. Рядом с ней сидел спокойный как море в штиль Джей и сосредоточенно чистил странно выглядящий револьвер. Странным револьвер был потому, что его металл отливал необычным, зеленоватым оттенком, а в дуле не было видимой нарезки. Рядом со снайпером сидел ранее пропавший Чоппер и преданно смотрел на чистящего оружие учителя. «Итак, доктор Чоппер, что именно этот мужчина сделал неправильно?» — холодно спросил охотник на пиратов Жнец. «Никогда не кричи о том, что собираешься атаковать и подбирайся скрытно. Не болтай с целью, а бей сразу», — полным энтузиазма голосом сказал маленький олененок. «И, главное, всегда проводи контрольный выстрел», — взволнованно заключила невинное, пушистое создание. Джей одобрительно кивнул, после чего вытянул руку и, немного нерешительно, потрепал олененка по голове. Для этого пришлось залезть под его большую шляпу. Чоппер засветился силой тысячи солнц, а потом натянул шляпу на свое смущенное лицо. Нами продолжала ошарашенно сидеть и пялиться на эту идеалистическую картину. «Наверное, мне нужно что-то предпринять», — омертвело подумала Нами, смотря на ответственно обучающегося Чоппера. До этого момента девушка как-то не думала, чему именно Чоппер обучается. Но теперь, Джей же что-то вроде наемного убийцы. Чему еще он может учить? Боже, Чоппер же совсем ребенок. Он же верит всему, что ему говорят. Настоящий чистый лист, а надеяться на адекватность Джея гиблое дело, он же сам ни хрена не понимает, нужно что-то предпринять. Но как? Потерянно подумал второй ученик охотника на пиратов Жнеца. Ее глаза не отрывались от безмятежно счастливого олененка. Любому дураку было ясно, что оторвать Чоппера от заботливого вожака будет почти невозможно. Что же ними будет? «Робин, ты здесь!» — начал орать отчаявшийся Луффи, отвлекая Нами от ужасающих видений. «Выходи, Робин, Раобиин». Воины Шандера и уцелевшие жрецы Эниля начали нерешительно стекаться на площади потерянно смотреть на труп великого и непобедимого бога, убитого неизвестно кем. Луффи продолжал ходить и орать на заднем плане. Спустя несколько минут, мугивары решили эвакуироваться из этой жуткой зоны подальше. Ввиду того, что площадь была полностью окружена со всех сторон, а Нами и Джей ударили по башке всем присутствующим боевым маньякам, было решено переждать где-нибудь еще, а потом Луффи показал на огромный стебель в небесах. Все переглянулись, пожали плечами и полезли наверх, ибо приказ капитана. К тому же, почему бы и нет? Часть 43. Начало и конец революции. Клоун Багги сидел около добротного рабочего стола в своей небольшой каюте и сосредоточенно читал очередной отчет. На столе сгруппировалась группа диндинов, что героически отбивались от стопок падающей сверху бумаги с многочисленными колонками цифр, имен, названий различных смертельных вооружений и прочих данных, что требовались самому обычному человеку для организации небольшой гражданской войны. Да, в последнее время мужчина был занят, очень и очень занят. «Пусть группа третьего острова передаст свои запасы огненных ракуш четвертому», — приказал мужчина сидящему рядом Маджи. «Также, передай седьмому острову информацию о золотом ковчеге и историю родины психованного Неля. Это поднимет их мотивацию сражаться», — мрачно сказал Багги, передавая бумаги. «Есть, капитан», — козырнул дрессировщик и отправился организовывать революцию. «Позови-ка Баджи, он должен доложить о поставках оружия с Голгоса», — крикнул Багги удаляющемуся первому помощнику, «и давай, побыстрее со всем этим». Есап пока верит в версию внезапного, перебивающего связь тумана, но он становится слишком беспокойным, содрогнулся клоун. Маджи поежился, после чего кивнул и плавно закрыл дверь капитанской рубки. Капитан клоунов тяжело вздохнул, а потом потянулся к очередному отчету. И тут только что закрывшуюся дверь выбила взволнованная Рокси. Багги ощутимо вздрогнул и повернул голову к сияющей женщине. «Я сделала это», — прохрипела сжимающая какие-то флаконы кудесница. «Я выправила фактор случайной мутации. В этот раз все точно пройдет без проблем», — с маниакально счастливой улыбкой поделилась доктор команды клоунов. «Нет», — мгновенно ответил Багги. Его глаза не отрывались от вытащенных на свет флаконов, в которых плескалась какая-то зеленоватая жидкость. Лицо Рокси потеряло нервирующий вид отдающего безумием ликования и обиженно вытянулось. «Я клянусь, в этот раз вирус не мутирует», — уверенно заявила женщина, — «и он совершенно не смертелен. Просто вызывает сильную слабость и сонливость. Это поможет в боевых действиях», — умоляюще сказал безумный ученый. Багги очень тяжело вздохнул, после чего утомленно потер виски, а потом полностью повернулся к взволнованной женщине и пристально на нее посмотрел. «Рокси, ты помнишь, о чем мы говорили в последний раз?» — очень мягко спросил пират. И тут светловолосая женщина замерла и неловко отвела взгляд. «Ну, КХМ», — неловко пробормотал великий ученый. «КХМ, Ник, Гда, Бол, Ше», — еле слышно пробормотала женщина. «Еще раз?» — мрачно спросил Багги. Рокси ощутимо поморщилась и неловко прижала флаконы к груди. «Но они не хотят быть плохими, они просто живут своей удивительной эволюционирующей жизнью. Мутация – это удивительный процесс, придуманный живыми организмами для приспособления к факторам среды», — всхлипнула женщина. «И я заблокировала этот фактор и сделала их послушными. Мои крохи больше не будут причинять неудобств», — умоляюще сказала Рокси. У тех пиратов расплавились глаза, а потом их мозг вытек через ноздри. Спокойным, но слегка дрожащим голосом сказал Багги. В его глазах мелькали призраки тяжелого, ужасающего прошлого. «Прошло несколько лет, но я все еще слышу мучительные крики этих бедолаг в своих кошмарах. А учитывая мои обычные кошмары, нужно что-то воистину чудовищное, чтобы втиснуть в них еще один элемент», — очень терпеливо пояснил пират. «Мне очень жаль, Рокс, но после этого ты потеряла всякие права на разведение малышей». «Мимо!» — внезапно крикнул мужчина. Внезапно, за спиной взволнованного создателя очередного невинного биологического оружия возникла молодая девочка в белом гриме. «Твоя мама снова делает малышей», — спокойно пояснил клоун. И тут, обычно безэмоциональное лицо маленькой девочки посуровило. Она мгновенно повернулась к занервничавшей Рокси, решительно выхватила колбочки из рук погрустневшей женщины, после чего вынула из-за пазухи мягкий мешок и сложила туда очередную смертельно опасную биологическую бомбу, а потом вытащила из глубин надежды длинную веревку и обвязала ей руки своей слегка увлекшейся мамы. Выглядела девочка крайне решительно и бескомпромиссно. Рокси могла только грустно поникнуть и позволить выпроводить себя из комнаты. И только тогда Багги смог тяжело наклониться над столом и вволю содрогнуться. Его сердце колотилось со скоростью мили в секунду. Мужчина встряхнулся, сел на стуле и выхватил трубку одного из диндинов. «Карл, я же просил не пускать Рокс в лабораторию», — заорал чуть не посидевший Багги. «Ты же знаешь, что она творит, когда хочет помочь. Хочешь, чтобы твои кишки стали работать в другом направлении? Ну так она это может», — яростно крикнул капитан, видевший слишком много непослушных малышей в своей жизни. Сидящий на другом конце линии Карл начал что-то бормотать, Но Багги было уже не до этого. Он бухнул трубку на заваленного бумагой Диндина и вернулся к организации вооруженного свержения кровожадной действующей власти Небесных островов. Да, неуверенный в своих возможностях по убийству крайне опасной Лаги, капитан Клоунов пошел трудным и кружным путем революционного свержения правящего класса. В такие моменты Рокси грустно смотрела на активного Багги и размышляла о безопасности мира, а именно, что мир был бы в гораздо большей безопасности, если бы у ее капитана была нормальная самооценка. Учитывая культуру небесников, задача была непростой. Благо, неповторимая личность Тенеля, незаконно свергнувшего предыдущего правителя, сильно облегчала Багги задачу. И вот, спустя несколько напряженных дней непрекращающегося шантажа, манипуляций, информационной войны и контрабанды кучи разнообразного оружия, Багги-клоун был готов. Отряды патриотично настроенных небесников сели на корабли и готовились отправиться на гражданскую войну. Энилю осталось недолго. Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм, внезапно зазвонил маленький Диндин, бережно подключенный к белой улитке. Багги осоловело моргнул, после чего быстро выхватил трубку. «Кто это?» – напряженно спросил пират. «Это Джерри, сэр», – осторожно сказал дежурный по Диндинам. «У меня для вас новая информация от работника Скайпи». Багги ощутимо нахмурился и приготовился к чему угодно. Любая ужасающая, отвратительная новость. Он был готов. Нет, он был совсем не готов. Он никогда не был готов, особенно, когда дело касалось детей. «Эниль мертв, сэр», с явным потрясением в голосе доложил Джерри. Челюсть Багги отвалилась и громко упала на землю. Работник Скайпи доложил, что в высшем дворе разыгрался очередной виток боевых действий между Шандерой и жрецами Эниля, продолжил говорить Юнга. Судя по отчету, шандийцы начали атаку из-за того, что какая-то группа незаконных вторженцев одолела трех жрецов, и высший двор был ослаблен. Потом, к боевым действиям присоединилась какая-то темноволосая женщина, и две группы объединились, чтобы одолеть ее. Судя по описанию ее боевых техник, это была М. Ника Робин, удивленно спросил вселенную Джерри. Багги усилием воли вернул челюсть на место и тряхнул головой. Ника Робин, последняя выжившая Сахары, что она забыла на Скайпе и нахрена ей участвовать в их войнах? Непонимающе спросил Багги. Если б я знал, сэр, полным сожаления голосом поведал Юнга. В общем, Ника Робин начала выигрывать в трехстороннем противостоянии, поэтому появился Эниль. Продолжил доклад Джерри, а потом на него упала огромная змея. В голосе Джерри слышалась смиренная решимость дочитать доклад до конца. В каюте повисла задумчивая тишина. «Змея?» — с удивительной невозмутимостью переспросил Багги. «Змея», — печально подтвердил Юнга. Багги очень устало вздохнул, после чего утомленно помассировал виски. «На какой минуте безумия появился громкий парень в соломенной шляпе?» — спросил лучший друг и неназванный брат рыжеволосого императора. «После появления змей, где-то на третьей», — подтвердил его опасения Джерри. Судя по докладу, Эниль ударил по змее, и ее стошнило Мугивара и Луффи, печально поведал Юнга. Багги расслабился и откинулся на стуле, приготовившись внимать дальнейшему безумию. Надо было сразу вспомнить, что Мугивара обретался где-то поблизости. Тогда все сразу обретало смысл. И что дальше? Он победил Эниля жутким упорством, улыбкой и силой дружбы, устало спросил капитан Клоунов. «Нет, сэр, Эниля победила пуля из Кейросики», спокойно ответил Джерри. Багги тупо моргнул и бессмысленно уставился в потолок. «А?» – очень интеллектуально среагировал мужчина. И его удивление можно было понять. За долгие годы своей жизни Багги-клоун усвоил несколько правил того, как работает мир. И одним из самых важных было, если Шанкс начинает безумную, приключенческую историю, то безумие продолжается до самого ее конца. То есть, пока тот же Шанкс героически не одолеет очередного идиота, попытавшегося его грохнуть. Это правило не срабатывало всего несколько раз, когда уставший от Шанкса и всего, что с ним связано, Багги просто брал и максимально циничным образом эту веселую, полную безумия историю заканчивал. Обычно на стадии пафосного разговора очередного завоевателя мира безумного ученого злого правителя, откуда их столько? Нет, действительно, откуда? Нож под ребро, и они с Шанксом наконец-то могли идти спать, или есть, или просто нормально отдохнуть. Потому что, видит Бог, Шанкс всегда очень уставал от этих бесконечных превозмоганий всего и вся. Конечно, он становился еще немного сильнее, но нанесенные шрамы уже не стереть, а новые кошмары не забыть. Как бы его друг не изображал из себя всесильного и всегда жизнерадостного монстра, Шанкс просто человек, и ему тоже бывает больно и страшно. Поэтому пошли они все нахрен. Нож под ребро, Шанкса под мышку и вперед, на заслуженный отдых. Багги всегда поражался, почему больше никто так не делает. Все всегда бормотали, что эти злые правители слишком сильные, но это же бред. Главное незаметно подойти с нужного места и нанести удар. Любой идиот так сможет. Главное не дать Шанксу засосать себя в очередное приключение, и все будет в порядке. И вот теперь, наконец-то, Багги шмыгнул носом и вытер скупую мужскую слезу. «Мой пацан», — невольно растрогался клоун, — «кто-нибудь знает, от кого прилетела пуля?» — машинально спросил Багги. «Понятия не имеют, сэр», — уверенно ответил Джерри. Багги гордо улыбнулся, после чего задумчиво уставился на заваленный бумагами стол. «О!» — внезапно дошло до клоуна, — после чего он громко и выразительно застонал. «Сэр?» – обеспокоенно спросил Джерри. «Революция?» – простонал несчастный пират. «Теперь все придется отменять. Любой человек, хоть раз организовавший революцию, сказал бы, что это очень муторное, деньгозатратное, хлопотное и приносящее кучу стресса дело. Но как только шестеренки выстроятся в нужные позиции, и поезд революции встанет на рельсы, скажем так, гораздо легче толкнуть камень с горы, чем пытаться потом его остановить. Джерри, подключи Шанкса к линии», мрачно сказал Багги, «мне нужно на кого-нибудь поорать». Джей сделал очередной снимок потрясающей панорамы высшего двора, открывающейся в вершины огромного бобового стебля. К этому моменту команда Мугивар забралась так высоко, что огромная туша змей превратилась в нечеткую линию, а древние здания давно скрылись из виду за завесой облаков. «Небесный пикник», напевал Мугивара Луффи, помогая раскладывать столовые приборы, небесный пикник. В данный момент, команда пиратов и два пассажира расположились на листе огромного стебля, после того, как забрались на самый его верх. В определенный момент, Ранаазара пришлось нести воровку нами на спине. Джей мысленно отметил, что тренировки девушки придется усилить, и теперь они могли любоваться картиной бесконечного многослойного белоснежного моря с маленькими вкраплениями поселений, а Джей с его зрением мог наблюдать жизнь небесных островов в общем. И так как-то странно бурлило, зачем небесникам так много оснащенных оружием кораблей. «Джей, твой гарнир из овощей, сдобренный мясом небесного угря», сказал улыбающийся Санджи, передавая снайперу тарелку. Кок вообще стал довольно жизнерадостным, с тех пор, как кошка-воровка нами отвела его в сторону и что-то сказала, показывая на Джея. До этого блондин выглядел каким-то отвлеченным, возможно, переживал о количестве продовольствия. «Благодарю вас», — признательно кивнул охотник и начал аппетитно хрустеть профессионально приготовленными овощами. Еда была вкусной. Это признавал даже всеядный и непривередливый к питанию бывший агент СР. «Итак, что дальше?» — задумчиво спросила Нами, аккуратно поедая свои овощи. «Я бы хотел как можно быстрее вернуться в синее-синее море. От этого зависит целостность Грандлайна», — невозмутимо поведал Джей, накалывая мясо угря. «В смысле?» – не поняла девушка. «Я пропустил уже два звонка отцу», – спокойно пояснил охотник. Все присутствующие непонимающе на него посмотрели. Джей продолжил спокойно есть, очевидно, не собираясь пояснять свои слова. «Ну, я вроде все уже видел», – пожал плечами Луффи, «небесные штуки видел, людей в юбках из листьев видел», – начал загибать пальцы капитан Мугивар, «смешные ракушки и людей с козлиными рогами видел», «даже огромных зверей, волшебную пещеру и смешного парня с длинными мочками и то видел». Робин сказала, что золотой город мы тоже уже видели, просто кто-то забрал из него все золото. «Кстати, нужно будет найти его для каштаноголового дядьки», задумчиво пробубнил Луффи. «Ну а больше здесь ничего нет», пожала плечами дитя джунглей, хорошо оценивающие ландшафт и размер местности. «Кстати, Джей, зачем ты мочкоголового так?» – заинтересованно спросил Мугивара. Джей наколол очередную порцию угря и ненадолго задумался. «Этот человек сумасшедший убийца, что убивает не только чужаков, но и своих людей ради развлечения», – невозмутимо сообщил снайпер. «И он очень силен. Тот мужчина в юбке из листьев подарил мне драгоценную возможность убить этого человека, учитывая силу Энеля, другой возможности могло и не быть. Поэтому я не стал ее упускать», — пояснил охотник, после чего откусил кусок мяса. Луффи задумчиво кивнул, а потом вгрызся в свою порцию. «Короче, нам нужно найти золото для каштаноголового, и тогда мы можем плыть дальше», — уверенно заявил капитан. «Вот только где же его найти?» – задумчиво пробормотала Нами. Девушкой двигали более меркантильные идеи, но она пылала огнем искренней целеустремленности. «Там», – спокойно сказал Джей, показывая куда-то вдаль. И тут все, кроме заснувшего Зара, синхронно повернулись. Их глазам предстало первозданное чистое и белоснежное небо. «Где?» – напряженно спросила крайне заинтересованная Нами. «Там», – снова повторил Джей, тыкая в безбрежное пространство. Все как-то грустно на него посмотрели, после чего кошка-воровка тяжело вздохнула и вытащила из сумки мини-подзорную трубу. После нескольких недель плавания с ожившим телескопом, девушка приобрела этот крайне полезный в общении с ним прибор, и теперь Нами вынула устройство из тубуса и навела его на безграничные белоснежные просторы, после чего сосредоточенно нахмурилась. Лист бобового стебля погрузился в тишину, прерываемую чавканьем неутомимых челюстей Мугивар и Луффи. Наконец, спустя одну маленькую бесконечность, хищные глаза девушки уловили отблеск. «Там что-то есть!» – возбужденно воскликнула Нами. «Правда?» – оживился почуявший приключение Луффи. «Да, это!» – взволнованно пробормотала девушка. «Золотой столб, находящийся на плывущем в отдалении облаке», – спокойно сказал Джей. Санджи, Чоппер и Ника Робин, бессмысленно вглядывающиеся в пустоту, тяжело вздохнули и бросили это неблагодарное дело. «Каково это, жить с подобным зрением?» – задумчиво спросила Робин. Джей только молча пожал плечами. Парень просто видел вещи, он таким родился. Отец говорил, что у него такие же глаза, похоже, это было наследственное. «Значит, нужно добыть золото, и тогда мы можем спуститься и спасти Гранд Лайн?» – спокойно спросил Джей. «Как звонки твоему отцу связаны с целостностью Гранд Лайна?» – подозрительно спросила Нами. Джей многозначительно промолчал. Нами мысленно пометила, что ей нужно подслушать один из обязательных вечерних звонков охотника. Итак, кошка-воровка Нами, сама того не зная, присоединилась в клубу «Кто же отец Джея?». На данный момент в нем состояли один очень любопытный Мугивар Луффи и один слегка обеспокоенный Санджи. В отличие от них, Нами еще не знала, что ждет ее на этом нелегком пути. Джей был хорош в ловушках, очень хороший, крайне параноидален. «Тогда я отправляюсь», — спокойно сказал охотник и встал с бобового листа. «Я тоже», — возбужденно крикнул Луффи и начал примиряться к безбрежной пустоте. «Стоять! Вы двое не пойдете к золоту без меня», — возмутилась Нами. «Я бы тоже хотела присоединиться. Эта колонна может иметь историческую ценность», — очень любезно и с максимально мягкой улыбкой заметила Ника Робин. Нами и Чоппер тяжело сглотнули. Они прекрасно помнили, как Робин относилась к вещам, что обладали исторической ценностью. Чоппер, к тому же, осознал, что такими темпами он останется наедине с Санджи и Зара, между которыми нет никаких преград и людей. А это было очень плохое сочетание. Одним из основных правил на корабле Мугивар было, не оставляя этих двоих наедине, прольется кровь. «Мистер Джей, можно я пойду с вами?» – умоляюще попросил Чоппер. Охотник почти рефлекторно наклонился и подхватил маленькое тело. Робин проводила его взглядом хорошо скрытой зависти. Маленький доктор был таким пушистым. И вот тут Нами тоже осознала жуткую дилемму. Зара и Санджи наедине. Это был рецепт катастрофы. На уровне у Луффи закончилось мясо или нарушивший режим Джей. На корабле всегда должно быть мясо. Джей должен спать 6 часов в день, а Зара и Санджи нельзя оставлять наедине. Кажется, у нас проблема, напряженно сказала Нами. Хаэм, да не парься, я возьму всех, весело сказал Луффи. Джей напряженно на него уставился и прижал к себе настороженного олененка. Всех, кроме Чоппера, не сбавив и градуса жизнерадостности, исправился Луффи. Джей, я поеду на тебе, мгновенно среагировала Нами. Охотник окинул ее равнодушным взглядом. Мне жаль, мисс Нами, но я не лодка. Я человек, холодно заметил снайпер. Нами надулась и сложила руки на груди. Это нечестно. Я тоже твой ученик, обиженно заметила девушка. Нами, я твой капитан, заныл парень. Почему ты не хочешь поехать на мне? И ваша масса куда больше, чем у доктора Чоппера, очень деликатно заметил снайпер. Небесная походка задумывалась для одного человека. Я могу понести или одну взрослую женщину, или доктора Чоппера. Не двоих одновременно, припечатал охотник, твердо и без грана сомнения отмечая своего любимого ученика. Джей, нельзя говорить девушке, что она много весит, сурово сказал Санджи. Охотник удивленно на него посмотрел. У мисс с нами совершенно здоровый вес, спокойно отметил Джей, Если бы ее вес равнялся весу доктора Чоппера, тогда это была бы медицинская проблема. Как это может оскорбить? Удивленно спросил парень. Блондин мгновенно перестал хмуриться, вместо этого сочувственно похлопав Джея по плечу. Это психология, умудренно заметил он. А, осознал снайпер, Нами нахохлилась и приготовилась дать бой этим двум мужланам, но тут девушка ощутила, как чья-то длинная, резиновая рука резко обхватывает ее за талию. Рот Нами пораженно открылся, и она успела умоляюще прохрипеть: «Не», после чего ее, Санджи, Робин и проснувшегося от такого Зара резко пальнуло в белоснежную бесконечность. «Луфи!» Разнеслось по чистому, белоснежному небу. Этот голос был наполнен ужасом, паникой и огромной дозой освежающей, пылающей ярости. К сожалению, он медленно удалялся, поэтому оставшиеся не смогли насладиться всем спектром его неповторимых и очень эмоциональных гармоник. Джей и Чоппер остались стоять и смотреть на улетающие в белизну фигурки. Как ни странно, задумчиво заметил снайпер, он прыгнул в нужную сторону. «Луффи гораздо умнее, чем кажется», — гордо заметил Чоппер. «Он видел, куда вы смотрели и вычислил маршрут. Я не в этом смысле. Облако с золотой колонной медленно смещается. Оно уже не там, куда мы смотрели», — спокойно пояснил снайпер. Олененок застыл в крепких учительских руках и испуганно уставился в неизвестность. Неизвестность страшила своей высотой и расстоянием от ближайшей твердой поверхности. Похоже, он и это понял. Наверное, потому, как смещалась поза кошки-воровки Нами, с удивительной верой в капитана команды смертников заявил Джей. «Ну а теперь, нам тоже пора», — спокойно заметил снайпер и начал изящно отталкиваться от воздуха. «Чем быстрее мы найдем золото, тем целее будет Гранд Лайн, когда мы вернемся», — напряженно сказал гордый сын члена команды Йонка, величайшего снайпера и очень нервного отца по совместительству. А под его ногами вооруженные корабли заходили обратно в порты, и из них выходили еще более вооруженные и до макушки обвешанные кирасики ошалевшие небесники. Им только что сообщили, что их благородные и патриотичные порывы больше не нужны.